несмотря на свою мраморную личину. Я никогда не думал, что судить пэров такая морока. Такое случается не чаще, чем раз в 60 лет, и процедура осталась такой же, как и при королеве Елизавете. Им надо выбрать лорда-распорядителя для такого случая, и черти что еще. Им надо с исчерпывающей ясностью определить, что выбирается он только для этого случая, потому что когда-то, во времена Ричарда III, лорд-распорядитель оказался такой важной шишкой, что начал задавать тон во всем. Так что, когда на трон зашел Генри IV, и эта обязанность перешла в ведение короны, он закрепил ее навеки, и теперь они называют человека на случай коронации или такого спектакля, как с Джерри. Король все это время делает вид, что и не подозревает о существовании лорда-распорядителя, и безмерно удивлен тому, что кто-то должен быть назначен на этот пост. Вы знали все это? Я, например, нет. Я все это выяснил у Бигги. Не горюйте. Представьте себе, что все эти люди не имеют ко мне никакого отношения. Мама шлет вам сердечный привет и надеется на то, что вы скоро увидитесь. Мантер тоже шлет что-то уважительное, не помню что именно. Ваш в детективном братстве, П.У. Можно сразу сказать, что сведения, полученные на основе фотографии, оказались совершенно неубедительными.